Удивительно, но раньше я почему-то думал, что уж в это-то время маглорожденных и магловоспитанных пытаются адаптировать в магический мир. Но нет, потомственные маги были сильно удивлены моим демаршем и были даже попытки высказать свое фи, кое я пресек очень жестко. Йомины, как и российские однодворцы, являются своеобразной прослойкой, чем-то средним между аристократическим крестьянством с привилегиями и низшим дворянством. Цивилизация, напоминаю, что сюжет перекликается с Ливелином, где упоминаются такие вещи, как посещение магами Луны, способность одного мага выйти победителем в поединке с линкором, сложнейшие научные проекты, хотя бы создание миров, и способность рядового мага считанные дни выстроить комфортабельный дом уровня со всеми удобствами. Глава 9. Том. Глава 9. Том. Моя выходка со спектаклем незамеченной не осталась, и вскоре Диппет, Дамблдор и ряд безродных преподавателей сделали ответный шаг. Нет, никаких репрессий ко мне не было, не те пока времена, да и за что, тронешь посильней, только хуже себе сделаешь, признаешь правоту оппонента. Так что был цикл лекций на тему хороших маглов, богатой культурной жизни, научного прогресса и, разумеется, общего блага человечества. Лекции были коротенькие и как бы импровизированные. Есть возможность на уроке или во время разговора с учеником вставить несколько фраз на нужные темы, вставляли. Через пару недель авторитет преподавателей сделал свое дело, и спектакль о Мамбе пусть и вспоминался, но как-то отвлеченно, исключительно как нечто развлекательное, не несущее сатирической подоплеки. Новые же спектакли мне запретили под предлогом того, что это слишком магловское развлечение. Ага, двойные стандарты налицо. В Рейвенкла мы могли их ставить, но за пределами гостиной, хренушки. Ну и зрителей с других факультетов тоже нельзя приглашать. Боялся ли я, ввязываясь в противостояние? Ну, скажем так, опаска была. Но мать-магия, боги или сила весьма настойчиво подталкивают к изменению реальности, и ключом видят именно Хогвартс. Не факт, кстати, что я один такой избранный. Очень может быть, что еще десяток попаданцев пытаются исправить ситуацию. Ну и наконец, мои укусы ничем не выделялись на фоне выступлений других идеологов чистокровных. Некоторые ученики из старших семей могли позволить себе много больше. В октябре, после того как страсти улеглись, я наконец сумел начать игру с Томом. Оговорюсь, пока анонимно, и более того, мальчик еще не знает об этом. Том Риддл сидел в нише коридора на третьем этаже, место удобное. За доспехами ничего не видно и никто его не беспокоит, при этом коридор достаточно оживленный и время от времени можно наблюдать достаточно интересные сцены. Том не признавался кому-то, да и себе тоже, но на Слизерине ему было очень тяжело. Пусть напрямую его мало кто обижал, но презрительные взгляды, покровительственное отношение, многое раздражало. И самое противное, что сделать-то ничего нельзя. Ответишь на безобидную шутку чистокровного аристократа, считающего смешным чары, от которых нужно спешить в туалет, и можешь оказаться в том же приюте, но с заблокированной магией. Прецеденты Том уже видел, не то чтобы над ним часто шутили. Мальчик был болезненно самолюбив и учился так рьяно, что по школьной программе не уступал сверстникам чистокровным. Немалое достижение, если учесть, что тех натаскивали с детских лет. Понятно, что пробелов в знаниях у него хватало. Все время всплывали всем известные факты по традициям, ритуалистике и многому другому. Но тем не менее, есть хороший шанс, что он, Том Риддл, к окончанию школы станет вровень с чистокровными. И может быть, мальчик зажмурился и из прикрытых глаз показались капельки слез. Может быть, он все-таки окажется не маглорожденным, а полукровкой, и его признает род. Вытерев слезы, он вновь стал несколько надменным, то ли особо сильным маглорожденным, то ли полукровкой сомнительного происхождения, ненужным даже собственному роду. В коридоре тем временем раздались голоса. «Да ладно», — возразил на что-то ломкий юношеский босок, «легилименцию никто не отменял. Влезет тебе Диппет в сознание, и что, он-то мастер, как ни крути, доказать факт легилименции в таком случае вообще очень сложно. А артефакты?» — возразил такой же юношеский тенор, «они сигнал дадут». «Сигнал? Ха, ты все-таки не Блэк или Малфой? У тебя таких артефактов сроду не будет. Поэтому и говорю тебе, не обижайся и учи окклюменцию. Выучишь хотя бы настолько, чтобы вторжение в сознание уверенно чувствовать и хоть секунд 30 противостоять. Вот тогда и поговорим. А сейчас тебе ни одной серьезной тайны доверить нельзя. Я с Диппетом не общаюсь», — обиженно заявил Тенорог. «Ха, ты можешь так думать. А на деле, может быть, ходишь к нему раз в неделю, где он тебе мозги читает, а потом поправляет. Но это, конечно, я загнул. Просто ты что, думаешь, только директор у нас легилимент? Для полноценной легилименции, да, талант нужен. Но по верхам почти каждый чистокровный старшекурсник хоть чуть-чуть владеет. Ну там, с палочкой, глаза в глаза. А настоящие мастера, готов поспорить, что деканы все неплохо владеют этим искусством по-настоящему, да кое-кто из преподавателей и старшекурсников. Просто это искусство из разряда полузапретных, так учатся тайно и потом не хвастаются. Это да, уныло протянул невидимый юноша с тенором, я бы тоже не хвастался. Какие преимущества в бою? Да не только в бою. Вот представь, сидишь ты такой за обеденным столом и видишь, что кто-то из соседей или из другого факультета не в духе. Мазнул аккуратно, понятно, что вряд ли глубоко копнешь. Но даже поверхностные мысли, один анонизмом в туалете занимался, другая из-за месячных переживает. Да зачем такая ерунда-то? Ерунда, не скажи. Знаешь, вовремя надавить на болевые точки много значит. Так фыркнул, там улыбнулся, и вот, они уже стараются не конфликтовать с тобой. Вроде бы ничего определенного, но на всякий случай. Сильно, восхищенно сказал тенор, ой, на урок пора. Иди, я прогуляю, настроения нет. Звук быстрых шагов, а затем ломкий босок, все так невидимый тому, произносит, явно разговаривая сам с собой. Вот же балбес, доучился до старших курсов и до сих пор в таких вещах плавает. Ладно еще легилименция, но экклюменция-то. Уж защиту сознания должен каждый маг знать, куда без этого. Дождавшись, пока невидимый старшекурсник уйдет, Том вылез из ниши и поспешил на урок. Опоздание к Бинсу, ерунда, зато там можно будет спокойно записать полученную информацию. Том уходит, и я снимаю невидимость, тяжело выдыхая и опускаясь на пол. 2 недели. Я крутился вокруг Ридла, стараясь подвести к нему старшекурсников в нужное время и в нужном месте. А сколько сценариев было написано, чтобы подвести этих самых старшекурсников, да вынудить их сказать нужные слова, опять-таки в нужное время. Нет, Империус засекается директором на раз, была тончайшая работа мастера-менталиста, то есть меня, тончайшая, потому что в противном случае ее отголоски мог засечь Диппит, которого усиливал Хагвартс. Поэтому, тончайшая игра на ассоциациях, запахах, работа с косвенными персонажами, которые тоже участвовали в сценарии, сами не зная того, кодовое слово, и вот девочка-первокурсница из Гриффиндора бежит по лестнице, напевая песенку. Встреченный староста грозно предупреждает об опасности бегать по лестницам замка. И вот двое старшекурсников сворачивают с пути, опасаясь попасться старости, который явно не в духе, и заводит разговор. Сложно, на самом деле, все намного сложнее. В деле участвовало больше 30 человек, причем функции многократно дублировались. Ладно, скажу честно, страшно было делать первый шаг, мамба не в счет, это просто развлечение по большей части. В большой игре перестраховался. Все-таки, несмотря на достаточно бурное прошлое, адреналиновым наркоманом никогда не был и во все приключения встревал из чувства долга, сперва абстрактные силы добра от Дамблдора, затем долг перед родом, ради помощи друзьям и так далее. Страшно, но надо, так что стискивал зубы и пер, но если такой необходимости не было, ну его нафиг. За завтраком, глупая традиция. Пришло письмо от агентства, мои книги выстрелили в магловском мире. Доходы пока сравнительно небольшие, но уже заинтересовались издательства 7 стран. Ха, живем. Что там? Сунул нос чрезмерно любопытный полукровка Саймон, с которым я был в неплохих отношениях. Бизнес, доходы-расходы, не рано. Вылупился мальчишка. Я ж не говорю, что деньги серьезные. Так натаскивают родные. Прогорю, так и не жалко, зато к окончанию учебы хоть какой-то опыт будет. Ну и понимать буду, мое это или лучше чем другим заняться. А много ну, кашусь для Слизерина он не тянет. Сумма не важна, сухо говорю ему, это часть учебы. Ну да, вру. И что, неплохие отношения с Саймоном у меня прежде всего потому, что его очень легко раскачать, подтолкнуть к какому-то действию. Проще говоря, использую парнишку. Нет, не подло и бесчеловечно. Взамен я оказываю ему покровительство, натаскиваю в этикете. Поверьте, было хуже, мальчик из тех, кого позже назовут гиперактивными. В мире магов такое лечится или купируется, как вам будет удобней, но не до конца, так что описание шила в жопе по отношению к нему будет недостаточно, там целый вертел. И да, сейчас ему тяжело в Слизерине, потом, тоже. Но попади он в Гриффиндор и на выходе получился бы авантюрист-адреналинщик с сомнительными перспективами. А так, хреновато, но на выходе получится адекватный член общества, да со связями, нормально, в общем. Занятия анимагией пусть и пришлось сократить, много времени отнимает учеба, а точнее, в основном просиживание в аудиториях, общение, налаживание контактов и прочие дела, но не бросил. И вот, вскоре после толчка Тамака к Клюменции или Гелеменции, прорезалось. Тело скручивает судорога боли, первые превращения всегда болезненные, потом энергетика приспосабливается. И белка, самая обычная белка-летяга, хорошо вижу себя в зеркале. Но, вижу это одно, ощущаю же себя я тоже белкой, у которой есть смутные воспоминания о том, что некогда она была человеком. В этом-то и опасность анимаги, особенно без учителя подстраховки. Прихожу в себя, уже будучи человеком и устало вытягиваюсь прямо на полу. Есть все-таки то, что я некогда уже был анимагом, помогло. Ну а что не змея, так белка не хуже, это пусть придурки всякие ищут себе вторые облики в виде всяких там рысей, оленей да волков. Дескать, драться в них можно. Вот только забывают, что того же оленя может убить даже тренированный магдл, свернув тому шею, а белку же или змею не заметит. Драться же предпочитаю в человеческом облике. Регистрироваться не стал, таких идиотов вообще мало, фактически только те, кто ухитрился спалиться. А вообще понравилось, вся эта прыгучесть, возможность забраться на любую высоту и не бояться упасть. Не могу сказать, что совсем на любую, но попробовал, аппарировав на высоту 3 километров и обернулся там. Ничего так, нормально спланировал, хотя покидал и меня. Все-таки на высоте дуют порой такие ветра, что и перепонки не нужны. Не знаю, смогла бы так нормальная летяга, но у меня-то сочетание человеческого разума и животных инстинктов. А вот после опыта с аппарацией, который я поставил всего через 2 часа после обретения 2-го облика, настал черед лупить себя по лбу. Вот я дурак, нет, ну это надо же, начать эксперименты не продумать. Подошел к шкафу и несколько раз боднул головой дверцу. Та треснула, рот кривится в гримасе. Ну да, судя по эксперименту с высотой, результат ожидаем, чугунная башка. Самокритика была оправданной, увы. Так-то я могу аппарировать почти мгновенно, поэтому и не боялся. Но вот подумать, что было бы, если бы эксперимент пошел не так и мне пришлось бы аппарировать еще раз, но уже в падении. Я пока не настолько сжился со своим 2-м обликом, чтобы аппарировать в нем, то есть сменить облик летяги на человеческий, а это пока тоже не мгновенно. А еще, такая вещь, как хищные птицы. Анимаги со стажем имеют артефакты, делающие их неинтересными для других животных, или применяют ментальные техники. Я же начинаю прикидывать, насколько это было опасно. Порядка 70% на то, что погибну. Снова сажусь на пол, ноги не держат. Понимаю, что недавнее рискованное поведение – результат оборота, животное часто влияет на человеческий разум. Правда, обычно это не проявляется так ярко, но всякое бывает. Ну точно, в ближайший год в животном облике буду только в своей комнате, а то как представлю, что могу натворить, забравшись в запретный лес, или решив подружиться с какой-нибудь милой девочкой и получить привязку фамильяра. Фу, глава 10. Несправедливость. Глава 10. Несправедливость. Репрессии за мамбу все последовали. Не могу сказать, чтобы что-то страшное на первый взгляд. Так, руководство дало понять, что недовольно, а недовольное руководство в школе, где ты не только учишься, но и живешь неприятно. Даже взъевшийся на тебя начальник, ой как скверно, но так-то можно прийти домой и отвлечься. А в школе начались мелкие неприятности. То кто-то из особо лояльных директору преподавателей остановит меня в коридоре с возгласом: «Роберт Иоанн Талли, в коридорах Хогвартса бегать не рекомендуется», и закатит лекцию на несколько минут, вынуждая слушать и опаздывать на урок. После этого правильно, списание баллов и назначение отработок. Ну, с баллами еще ладно, хотя в этом времени они давали факультету определенные привилегии, больше вкусняшек на факультетском столе, проще уйти в увольнительную в Хогсмит и так далее. Но у Рейвенкла, как у факультета умников, не было проблем с бытовыми чарами, личными подходами к хогвартским эльфам и т.д. Так что по поводу баллов мне не пеняли. А вот отработки. Мистер Талли, меня попросили проследить, чтобы вы как следует постарались и оттерли кубки без применения магии. Кто попросил? Склоняю голову вправо и смотрю на Дамблдора, чуть прищурив глаза. Приступайте, уходит тот от ответа. кивая, и приступаю. Не мальчик уже ХМ, учитывая прошлую жизнь, так что навыков, весьма разнообразных, у меня очень много. Поэтому чищу спокойно и, если можно так выразиться, умело. Кубки же, это фишка именно Альбуса. Другие преподаватели назначают нечто более полезное, часто даже с использованием магии. Ну там, пройтись по третьему этажу и убрать грязь, его низко, сами же при этом следят, чтобы наказанный не халтурил и не свалился от магического истощения. Могут и ручками заставить убирать, но опять же, что полезное? Полы в коридоре помыть, помощь домовикам на кухне. А этот кашусь на Альбуса откровенно нехорошо. И нет, спалиться не боюсь, его вообще многие не любят, до будущего имиджа всеобщего доброго дедушки еще далеко. Сейчас это вполне заурядный преподаватель с сомнительными родственниками, отец, погибший заключенный в Азкабане, и знакомыми, Геллерт Гриндевальд и Ко, а уж наказанные считают едва ли не святым долгом фыркать на любого надзирателя и строить гримасы. Не все и не каждому, но если считаешь себя наказанным, несправедливо. А я считал, такой крикет нам не нужен, отработки такая вещь. Прежде всего это потеря времени, очень часто они отнимают 3-4 часа жизни, которые можно потратить с большей пользой. Исправить же ситуацию можно было двумя способами: заткнуться и показать школьной администрации смирение, или же зубы. Как вы понимаете, я выбрал второе. Не буду говорить, что являюсь исключением, наследники чистокровных родов в принципе освобождены от отработок, взамен их наказывают, если наказывают, дома. Освобождение от отработок могут получить и другие чистокровные и полукровки, нужно только предоставить соответствующее письмо от родителей. Было оно не от всех отработок, а только от новых. Поясняю, в изначальном уставе основателей отработки были предусмотрены, но не как левая пятка педагога захочет, все было четко разграничено, что можно назначать, за что, в каком возрасте и так далее. Потом уже, после введения статута секретности, и проигрыша гоблинам заодно, власть директора как-то подозрительно быстро выросла, а власть попечителей и родителей над детьми во время учебы упала. Давили учеников постепенно, и отработки к 20 веку стали этакой священной коровой министерства. Так, поведение ученика в Хогвартсе оценивалось, и не только хулиганство и непослушание, но и реакция на эти самые отработки. Шалунов, которые покорно принимали наказания, заведенные не основателями, а директорами после статута, воспринимали как лоялистов, и построить карьеру в министерстве им было попроще. С отпрысками древнейших и благороднейших, даже если те не были наследниками, было несколько сложней, они обладали определенным иммунитетом просто в силу своего статуса. Но тут в дело вступали иные факторы: шантаж, уговоры, просто странноватые убеждения родителей или, что намного чаще, опекунов. Постепенно стало считаться, что они тоже должны быть как все. Ну а законы в Альбионе, что у маглов, что у магов, во многом основаны на прецедентном праве, и постепенно, век за веком, в руках директора, деканов и преподавателей оказалась власть, которой те обладали фактически, но не юридически. Так что, решив показать зубы, я становился этаким официальным диссидентом, и в дальнейшем Министерство магического Альбиона начинало рассматривать меня заведомо пристрастно. То есть никаких постов в самом министерстве выше младшего подметальщика, никаких контрактов на поставку министерству и его служащим каких-то ингредиентов и так далее. Потому-то потомственные фермеры-ремесленники, в основном, хаффлпаффцы, по большей части демонстрировали лояльность, до определенной черты, после начинала действовать их знаменитая солидарность, и обидчику приходилось туго. Такими же, даже еще большими лоялистами была основная часть гриффиндорцев, ориентировался факультет на силовые ведомства и государственную службу, да и бесправных маглорожденных здесь было полно. На Слизерине хватало потомственных диссидентов, и они даже бравировали этим. Ну а родной Рейвенкла было середка наполовинку. Не боюсь ли ввязываться в дрязги? Ну, опасаюсь. Но вы что, серьезно думаете, что можно отучиться 7 лет, пусть даже 5, и за все это время не выдать себя, покорно снося несправедливости, особенно учитывая, что психология у меня не слишком-то детская? ХМ такого скрытого диссидента рано или поздно, и скорее рано, раскусит, противники у меня далеко не дураки, да и по части интриг дадут мне фору. Другое дело, показать себя диссидентом безобидным, который может напакостить, если его тронешь, но в целом политическая и экономическая жизнь Англии его не интересует. К таким можно отнести едва ли не каждого третьего, Все-таки маги из достаточно старых родов со своими манерами весьма самодостаточны и мало зависят от министерства. В итоге я написал родителям, а на деле – Лотти фон Вальд. Поскольку мы обручились, то любая магическая проверка назвала бы нас родственниками. Решено было в переписке, протеевы чары, а не совы, это уж само собой разумеется, что она приедет как моя тетушка для подтверждения решения главы рода. Маскироваться она решила магловскими средствами. У магов в чести была оборотка и иллюзии, а вот против обычного грима иммунитета у них не было. Лотта сыграла безукоризненно. «Как ты, мальчик мой?» Подскочила тетушка, нежно глядя в глаза, затем серия обнимашек, вполне естественных для бездетной и незамужней, а эта магия определяется достаточно просто, вот с помолвкой есть варианты, женщины, обожающие племянника. Скверно, вредным тоном слегка избалованного ребенка отвечаю ей, Дамблдор плохой. Затем черед жалоб на плохого Дамблдора с перечислениями несправедливостей, а вот здесь свалил в кучу наказания как за реальные проступки, так и за высосанные. Разговор происходил в кабинете декана, и Малфой краснел и бледнел, пытаясь оправдаться. «Что, вы не можете отменить явно несправедливые отработки?» – бушевала тетушка. «Могу, если их не назначил директор, а он считает вашего мальчика слишком избалованным», – разводит руками он, грамотно переводя стрелки. «Избалованным». В итоге гневная тетушка наорала на Дамблдора и Диппета, запретив им назначать мне отработки иначе, чем по заветам основателей, пообещав в противном случае много веселого. Со скандальной особой связываться не стали, и в итоге род Талли записали в официальные диссиденты. Поскольку я не сотрудничал и не собирался сотрудничать с министерством, было мне, ну вы поняли. Попутно она отстояла мое право сдавать некоторые предметы экстернам, ибо если от чар, трансфигураций, зелья и гербологии избавиться сложно, то вот всякие там нумерологии. Зато времени освободилось. Отомстить же, а куда без этого, я же обиженный ребенок, не забыли, и мстить полагается по-детски, мелкими, но раздражающими пакостями, заодно можно будет замаскировать другие свои действия, месть мстить я решил по-детски, мелочно, пакостно, но очень раздражающе, и главное, так, чтобы потом нельзя было предъявить мне какие-то претензии, так что, да конечно не просто так, подхватываю разговор о Диппете. Зачем же ему пост директора? Наверняка есть что-то такое. Да ладно, с сомнением говорит Лейб Забини с третьего курса Рейвенкла. Он все-таки старый волшебник, наверняка захотел с детишками повозиться, мастерство передать. Да ладно, передразниваю Лейта, и где он возится? Уроки ведет, ну хотя бы с самыми перспективными старшекурсниками. Нет, сделал что-то на благо Хогвартса в смысле, ввел какие-то полезные предметы или замок ремонтирует. Снова нет, может, в историю захотел войти, так Диппет и без того очень известен, ему пост директора ради славы и не нужен. Забини недовольно сопит, но склоняет голову, признавая мою правоту. Знаешь, с легким удивлением говорит он, я об этом как-то не думал. И я, с ноткой проснувшегося интереса сообщает профессиональная сплетница Лиза Гринграсс со второго курса Слизерина, вроде как есть директор на посту, и все. Начало положено. Углублять тему я не стал, переведя разговор на что-то другое. Но позже, на занятиях по фехтованию вместе с третьим курсом, для второкурсников я слишком хорош как фехтовальщик, сидовское наследие сказывается, а для четверокурсников физических сил не хватает, возраст сейчас как раз такой, что год-два разницы ощущается очень заметно, вновь осторожненько поднял ее, сказав несколько ключевых фраз. «Ну знаете, тайны, Хогвартс». И по пути в душ Забини снова поднял тему Диппета на посту директора, но уже так, словно это он ее раскопал. Ухмыляюсь. Диппет раскопает подноготную, если захочет, но опять-таки не переживаю, подобные интриги представители родов начинают с первого курса, так что я не исключение. Потом тема Диппета угасла, и я поднял тему древних кладов. «Ну знаешь», возбужденно подпрыгивая, иду рядом с пятикурсницей Рейвенклаевкой Мириам Флинт. Это же Хогвартс. Здесь наверняка что-то такое есть, что ух, да сам замок, сплошной ух. Мягко, со смешинкой в голосе говорит девушка и заботливо поправляет мне шапку. У нас экскурсия в запретном лесу, а на улице достаточно холодно. Такая опека не случайна, старшие вообще опекают младших, причем сизеринский семикурсник вполне может остановить первокурсника с Хаффлпаффа и покачав головой, почистить его заклинаниями. А что вы хотите? Почти все тут родня в том или ином колене. Родовая вражда никуда не девается, но во время учебы в Хогвартсе вспоминать о ней неприлично. Я же, как там говорят, говорили в будущем. А, Ковайный, вот, пусть формирование в Сида еще не завершено, но сказывается, чего уж, нет, не красавец, хотя весьма привлекателен, как и все Сиды, а именно очарование, свойственное расе, плюс детский пока возраст, да не, это понятно, основатели там и все такое, я говорю, здесь же много всяких магов училось, так, плюс то войны, то еще что, наверняка есть какие-то клады, которые спрятали, а потом хозяин умер и не успел никому сказать, да есть конечно, пожимает та плечами с улыбкой, регулярно то артефактик какой ученики найдут из былых времен, то золотой солид, то еще что. Вскоре разговор пришлось прервать, Киттлберн привел нас к единорогам. «Вот такие лапочки», — умиленно сказал он, шмыгая носом, «учебник все читали», — раздалось дружное «да». «Ну тогда просто полюбуйтесь на них, да не шумите, а на обратном пути, если у кого вопросы будут, так отвечу». «Договорились?» Вот так провел я несколько разговоров о кладах о Диппете, и вскоре их начали смешивать при беседах. Ближе к Йолю все были уверены, что кладов в Хогвартсе ну очень много и что Армандо Диппет не случайно решил на старости лет стать директором, хотя в учебный процесс не вмешивается. Несколько раз ловил неприязненные взгляды Диппета, Дамблдора и еще нескольких преподавателей. Ухмыляюсь в ответ, достойная месть за гребаные отработки. А главное, это может хоть немного осложнить жизнь родителей за общее благо, если уж за ними стали следить, надеясь узнать путь к кладу или тайне. Такой крикет нам не нужен. Достаточно распространенный вариант английской поговорки, обозначающий несправедливую игру. ГГ больше не считает себя англичанином, маги – это другая ветвь человечества. Но еще в первой жизни нахватался много чисто английских привычек. Отнимают 3-4 часа, как в каноне. В прецедентном праве, прецедентом являются решения, вынесенные по аналогичному делу, разрешенному в рамках аналогичного судопроизводства. Прецедент – случай или событие, которое имело место в прошлом и является примером или основанием для аналогичных действий в настоящем. Судебный прецедент – решение высшего судебного органа по определенному делу, которое в дальнейшем является обязательным для судов при разрешении аналогичных дел. 11 глава. «Я мстю и мстя моя страшна». 11 глава. «Я мстю и мстя моя страшна». Йоль решил проводит в Маноре и в своем мире, это не обсуждается. Обряды и все такое. Правда? Как Сиду, снова плюшка, да, мне можно в большей или меньшей степени игнорировать некоторые ритуалы или сдвигать их по времени. С другой стороны, есть и сухарики, ограничений у Сидов тоже хватает и с большой грустью убедился, что мир Макглов, увы, да, все это хладное железо и прочие суеверия работают. Металл в небольших количествах переношу спокойно, нормально пользуюсь холодным оружием и прочими вещами. А вот лондонский смог и копоть заводов. Что-то типа аллергии, давящей больше на душу, но очень неприятно. Хм, если не потерплю поражения и не уйду окончательно в свой мир, я знаю, кто будет поддерживать Тэтчер и экофашистов. Встретился Илоктой. Не передумал, были ее первые слова после приветствия. Нет, чуточку улыбаюсь я и вижу, что женщина сильно на взводе. Ну да и неудивительно, события сейчас разворачиваются прямо-таки былинные, и желательно, чтобы посторонние узнали о них как можно позже, а лучше, и вовсе не узнали. Посмотрев мне в глаза, невеста, да, невеста, несмотря на не самый презентабельный вид, опускается в кресло, протягивает досье на остальных кандидаток. 17 женщин нашла, которые формально подходят под твои требования. Приподнимаю бровь. Так уж вышло, Лотта устало прикрывает глаза. Кандидаток я нашла, но решение будешь принимать ты и только ты. Хм, нравится мне такой подход. Ради успокоения будущей супруги провел достаточно интересный ритуал, который сделал обручение еще более глубоким. Нет, ничего такого, просто познакомил Лотту с миром, окропил ее кровью краеугольный камень мира. В общем, теперь для вступления в брак мне нужно будет ее только того оприходовать на этом самом камне. Но пока рано, маленький я только-только начал просыпаться по утрам. К началу лета вроде как должно раскочегариться половое созревание в полном объеме, тогда и, а подстегивать созревание искусственно не хочу, пусть и целитель, но мало ли, я же теперь сид, а не человек, как там оно скажется, нет уж, подожду. Просмотрел на зимних каникулах кандидатуры и отобрал 4 как основных, после нового разговора с Лоттой. Цефиаталин, в девичестве, полукровка незнатного рода. Неудачное замужество по воле главы рода, в котором она пошла в качестве довеска к торговому договору. Благодаря проклятию, муж был бесплодным, хотя от первого брака дети у него были. Благодаря тому же проклятию, вроде как заразное, насколько я понял, она тоже стала бесплодной, с головой уйдя в гербологию, основной бизнес новой семьи. Получила мастера, а с десяток лет назад овдовела и получив отступные в виде небольшой скрытой, но не манора, фермы, потихонечку успевалась. Что с ней не так, если мастер-герблок был выставлен из семейного бизнеса? С ней все нормально, уверенно ответила Лотта, эта семья мужа тяжелые, в общем, очень. Она нормальная, ну разве что ранимая, отец продал по сути, с мужем никак, детей. В общем, за возможность иметь семью и детей она пойдет на все. Киваю, это мне понятно. Ирма Немова, мастер зельеварения, чешка, чистокровная во втором поколении. Замужем никогда не была, вся в науке. Там некрасивая история в молодости была. Чистокровный говнюк побаловался с девочкой, да растрезвонил. Замуж в итоге так и не вышла, там как-то очень уж грязно было. Замкнулась, потом тоже как-то не сложилось. В принципе, могла бы и сейчас выйти замуж или родить ребенка во временном браке, но такие у нас, знаю, уязвимы. Ну вот хочет, чтобы дети не повторили ее судьбы, а это в ее положении. Считает, что лучше не иметь детей, чем вот так, как она, очень замкнута. А к нам как раз должна пойти хорошо, здесь все ломаные собираются, включая тебя. Сказав это, Лотта грустно усмехнулась, отсалютовав бокалом. Венера велосипедиди, экие затейники ее родители, бормочу под нос, тихо хихикая. Хотя у греков такие вот фамилии не редкость. Так, отец, греческий маг из хорошего рода, но последний в нем, кровное месть и все такое. Перебрался в США и там, оригинал, женился на шаманке, и тоже из уничтоженного рода, у которой племени-то родного не осталось. В итоге мастер-шаман получилась такая неприкаянная. В Греции ее убьют, в Штатах в частности и в Северной Америке вообще норовят запрячь работать на министерство. Это дочь кута шаманки из рода племени, уничтоженного не без помощи министерства. Хаем надо же, молодая и красивая, на индуску похожа, хотя да, учитывая происхождение. Ей просто семья нужна, сообщает невеста, но там воспитание такое. Да и ГМ она по девушкам больше, хмыкаю слегка, отчего Лотта краснеет и откладываю папку в сторону, берем. Нет, не из-за того, что она би, просто шаманка с более-менее европейским воспитанием, редкость еще та. Марина де Виль, мастер крови, беру. Хи-хи-хи, ты посмотри сперва, а довесок с ней не слабый, да и так, за ней охотятся люди Гриндевальда, как за признанным мастером, не первоочередная цель, но важная, перейти им дорогу. Но кровь, мда, а еще у нее дочка 15 лет, которая заинтересовала Зигмунда Штольца, одного из важных чинов в Анинербе. Ну и зачем, зачем я тебе их подсунула? Во-первых, кровь все-таки редкость, а во-вторых, есть у меня возможность увести их так, чтобы не засветиться. Согласен, пока Лотта занималась шпионскими игрищами, я подкладывал Дамблдору жирную свинью. Будущий всеобщий добрый дедушка меня раздражал и мешал, а болевую точку Рыжебородова, пока еще, мага я знал неплохо. Эти альбусовые игрища с мужчинами, брезгливо произнес простуженный хриплый мужчина, разговаривая с коренастым спутником. Идущий следом Финк как-то машинально навострил уши. Точно, кхе-кхе, мерзковато это, и ладно бы еще, мужеложец, а то в школе сейчас работает, да с детьми. Кто знает, идущие впереди неизвестные маги свернули в переулок и куда-то аппарировали, и Финкаш расстроился. Да племянника тоже в Хогвартс приглашали, сипловато продолжает разговор явно небогатая женщина средних лет такой же потрепанной собеседницы, ковыряясь в развале барахолки лютного переулка, но мы подумали и отказались. Да ладно, точно тебе говорю, приглашали. Он пусть и не бог весть, насколько сильный, но на Хогвартс тянет. Просто знаешь, как Диппет там стал директором, так похужило в Хогвартсе. Программу особо не трогают, но так, вон, соседка работает. Несколько предложений греющая уши торговка не слышит. Затем, а потом и вовсе, мужеложца взял преподавать. Ага, клятвы, клятвы клятвами. Пусть даже этот рыжий поклялся детишек не трогать, но знаешь, что я тебе скажу. Если маг порченный, то это все равно прорвется. Руками может и не тронет, а коль попадется ему мальчишка смазливый, так все равно напакостит. Согласна, такой вниманием окружит, да глазами поедать будет, ну не знаю я, но что-нибудь придумает. Вот и я о том, коль такого порченого в школу пригласили преподавать, знать, неладное там творится, понимаешь, пусть уж племянник выучится, там хоть знания и поменьше дают, да все спокойнее за него. Парочка подростков в мантиях Хогвартса, но со скрытыми эмблемами факультетов и явной иллюзией на лицах, сидя в непритязательном кафе, хотя название «Кабак» этому заведению больше подходило, вели негромкий разговор, обсуждая преподавателей. Они успели выпить эля, и с непривычки школьников явно слегка развезло. Хотя к их чести, продолжать веселье они не стали, но и так, Слизеринский. Ага, так тебе и, Дамблдор, молодой мошенник на доверие из маглорожденных, и маглами же промышлявший, сразу же навострил уши. Он знал, что даже обрывки информации могут дать определенное преимущество. Там кусочек, здесь глядишь, от аврората информации откупился или наводку на добычу получил. Неприятный он, смотрит, и глаза такие масляные-масляные. Фу, знаешь, ты вот так же на ту официанточку смотрел. Ладно, точно говорю, я же не один раз засекал такие взгляды. Встречал таких, кузена-сосед из таких, насмотрелся. Но тот ладно, Макдл, да и с детьми не работает. Держаться подальше от Дамблдора, а то ну его, мастер Лигелименции, говорят, фу, такой с тобой потом и знать не будешь. Наших предупредить, а то вон оно, оборотка, иллюзии, ментал, и таких сценок до конца каникул я вбросил десятка три. Все разнотипные и охаивающие Диппета и его креатур, но Дамблдора особенно, глядишь, все меньше будет к ученикам лезть. Нет, как раз приставаний не опасаюсь, о нем говаривали всякое, но вроде как сходились на пассивной роли, фу. Зато меньше возможности вызвать ученика на откровенный разговор или задержать где-то наедине и воспользоваться легилименцией. Не знаю, поможет ли. Помогло, администрация делала вид, что ничего не случилось, но Альбус перестал назначать отработки ученикам и тем более контролировать их выполнение. Да и преподаватели как-то брезгливо обходили его. Не все, понятно, кто-то не поверил, кто-то был креатурой Диппета. Декан Рейвенло, судя по всему, поверил, и теперь все отработки и наказания учеников факультета проходили под его контролем. Зима прошла сравнительно благополучно, хотя администрация школы нервничала, мало слухов о мужеложце среди преподавателей, так еще и клады. Слух, запущенный мной еще поздней осенью, набрал обороты и подействовал. В результате по замку постоянно шлялись кладоискатели разного уровня компетентности. Источник постоянной головной боли для преподавателей и отменная маскировка для моих планов. Ты же не случайно эти слухи запустил? Подошел в конце февраля ко мне Бриан Бору. Улыбаюсь. Обидно было получить отработку несправедливо. Вот и сурово, одобрительно сказал старшекурсник, но в голосе явственно звучало одобрение. А реакции не боишься? В министерство там не возьмут. Не я по характеру чистый ученый, буду науку двигать. Ну или в Мунга, а там тоже влияние министерства велико. Подсела на парапет башни внимательно слушавшая Фелицелли, невеста могучего Бриана. Красивая, кстати, пара. Он, образец эталонного викинга, как их себе представляют обыватели, хотя на деле ирландец с изрядной долей славянской крови. Она, тоже галлийских кровей, тоненькая, но крепкая, как пружинка. И тоже светленькая, с легкой рыжинкой. Славные у вас будут дети. Внезапно для себя произношу я и округляю глаза. Фелиция внимательно смотрит. Пророчество, или благое пожелание, оно. Сид в предках, киваю, сидовской крови все равно не скрыть. А как лучше не распространяйся. То есть что сид в родне, можешь, это у многих, а что вот так пожелать можешь, не стоит. Дураков хватает. Снова киваю, слова здесь излишни. Некоторое время сидим молча и чувствуется, как из парочки по соседству разливается чистое, незамутненное счастье. Поддерживать Тэтчер, железную леди, большая часть англичан сильно не любит, и есть за что. Так, она превратила остров в финансовый заповедник и структуру по отмыванию денег, что на первых порах благотворно сказалось на экономике. Но она же всячески лоббировала закрытие реального сектора экономики, то есть всевозможных производств. Она же ударила по школьному, и не только школьному, образованию, сделав его худшим в Европе. В общем, много веселого сделала старушка. И если в начале-середине 20 века большая часть англичан была квалифицированными фермерами или работягами, то ныне это низкоквалифицированные работники, живущие во многом на дотации от государства. Это может быть как прямая поддержка матерей-одиночек, в Англии выгоднее рожать детей, не выходя замуж, так и дотации откровенно убыточных производств, в которых работают граждане. Сегодня у Англии нет мощного производства и очень мало производства хай-тек, и когда, именно когда, а не если, финансовый пузырь лопнет, уровень жизни там будет как бы не похуже, чем в Прибалтике. 12 глава, том, начало игры. 12 глава, том, начало игры. Долго думал, но все-таки решил сделать тому подарок. Стою, подкарауливая того на лестнице, и вот, пробегающий мимо одноклассник хлопает того по спине, и мальчишка кубарем летит с лестницы, не без помощи кое-какой невербалки. Том, тормошит однокурсника приятель, затем спешит на помощь, убегая по коридору, и вопя: Том упал. Выхожу из ниши и ножом разрезаю кожу над ключей, слегка стянув мантию. Чувствую себя извращенцем каким-то, представляю крохотную горошинку артефакт, и тот уходит вглубь, прилепляясь к ключице. Полить зельем, стереть кровь и бегом. Такое во всем замке могу провернуть, наверное, только я сделал артефакт, имитирующий природную эклюменцию. Как не было, да вот после удара головой и появилась. Не то чтобы это абсолютная защита, но на бегу считать мысли не получится, да и прятать нужные будет проще. Повторюсь, вряд ли кто-то сможет проделать аналогичный трюк в замке. А я все-таки имею степень мастерства как целитель, так что засечь разрез не смогут. Ну а артефакт, здесь степени у меня нет, но лечебные и окололечебные делаю на уровне подмастерья. Аналогично и в зельях. Тома продержали в больнице почти неделю, но сильно сомневаюсь, что дело в травме. Скорее всего, диппитыка встревожились появившейся отклюментивной защитой, вот и проверяли, откуда она могла взять и можно ли ее сломать. Мальчик вышел сильно побледневший, с кругами под глазами, ну точно, менталисты чертовы. И да, попадать к хогвартскому колдомедику я как-то не хочу. Судя по всему, с ним та же история, что и по Пип Помфри в будущем прошлом, иначе говоря, человек-директора. Может, я и ошибаюсь, но нафиг, за артефакт особо не волнуюсь. Создан он на основе разработок отдела Тайн через Тьфуты в 2007 году. Короче говоря, не взломают, даже от зелья аналогичной природы будет прикрывать, и не найдут, он сделан из кости и сейчас является частью ключицы. Больше никакой особой активности я не проявлял до самого лета. Так продолжил историю с кладами и несколько раз подбросил особо активным искателям монетки или мелкие артефакты былых времен. Что-то, и немало, помимо моих подарков нашли старшекурсники, в основном рейвенклаевцы, как самые начитанные и слизеринцы, как обладающие наилучшими связями. В общем, не то чтобы ажиотаж, но интерес я подогрел, да и тему, а что делает Диппит в замке, если он никого не учит, тоже поднимали, причем без меня. Не думаю, что сильно осложнил ему жизнь, но если в голову ученикам заронить мысль, что с директором что-то не так, в самом начале летних через все то же агентство запатентовал и протолкнул идею комиксов в мире магов. Ну а что, колдографии с движущимися картинками уже есть. Так представьте, что будет, если снабдить их подписями. Да, картинки это далеко не то же самое, что колдографии, но я уже упоминал, что как артефактор, ритуалист и зельевар очень недурен, да и в чарах свободного времени в Хогвартсе было навалом. Так что взялся и далось неожиданно легко. По-видимому, к этой задаче маги просто не подступались. Хотя, глянув на решение нормально, вижу, что это уже начало проявляться сидовское видение мира. Решение было пусть и простым, но сильно нестандартным. Плевать, идея запатентована, тайна движущихся картинок отдана в производство под непреложными обетами, и в начале июля в Европе вышли комиксы, сразу в 19 крупнейших магических анклавах. Ничего политического, сатирического и прочего опасного, простенькие забавные сюжеты и хватит пока. В политику не лезу не из принципа, просто законы в магическом мире достаточно просты, сильнее тот, кто прав. Так что если выеживаться, то лавочку моментально прикроют. Том же, на летних каникулах мальчик снова оказался в приюте. Приют в Англии образца 1939 года, место мерзкое само по себе. Мало еды, скверное обращение персонала с официально разрешенными телесными наказаниями, карцерами и лишением еды, и малолетние звереныши. Тома они не любили и ранее, подсознательно чуя инаковость. Да и сознательно ребенок есть ребенок, и таить силу получалось не всегда. В результате, отвратительное отношение персонала и детей. Однако к моменту отъезда в Хогвартс он завоевал себе достойное место в стае. Но отъезд сломал все. Прибывший за ним Дамблдор не скрывал, что мальчик отправляется в частную школу. Нужно знать Англию той поры, чтобы понимать, Том попал в элиту самим фактом учебы в такой школе, а таких выскочек не любит. И тут, возвращается назад на каникулах. Если после первого курса последствий было сравнительно немного и тому удалось как-то отбрехаться, по большей части он просто отсутствовал в приюте, появляясь там не каждый день, просто ради того, чтобы показаться воспитателем на глаза, то теперь как будто кто-то подтолкнул руководство и оно, прежде равнодушное к прогулам, ужесточило режим. Вот и сейчас, всего вторая ночь, как он в приюте, а уже в карцере, в холодной кладовке в подвале, успел получить тумаков от товарищей, потом затрещины и розги от воспитателей приюта. Том всхлипнул и подобрал языком слезинку, повисшую на губе. Почему они так, ладно бы он успел что-то нарушить, но нет, не так стоишь, не так и получил тумаков, а потом воспитатели наказали его как агрессора. Мальчик зло стиснул кулаки, и колдовать на каникулах нельзя, даже палочки отобрали, нельзя, вспомнил он равнодушные слова Дамблдора, который был приставлен к нему в качестве опекуна от школы. Ты должен научиться ладить с людьми без агрессии, и такое осуждение в голосе, как будто это он был главным агрессором, а еще, тщательно скрываемая нотка злорадства. Уловивший это мальчик замолчал, а ведь хотел попросить Дамблдора немного поколдовать, пусть эти маглы в приюте хотя бы не обращали на него внимания. Размышление Тома прервала боль в ключице. Он при спусте ворот слишком тесной для него рубахи и увидел тонкую струйку крови. Поморщившись чертовы маглы, он потрогал осторожно место, откуда вытекала кровь, пальцем, раны нет. Зато кровь внезапно превратилась в алый лоскуток, на котором золотыми, слегка светящимися буквами, было написано послание. «Здравствуй, Том. Заклятие должно было активироваться, когда ты будешь в сознании и не под присмотром. Подозреваю, что было это не в первый день пребывания в приюте. Я прав, если да, то скверно, как ты и сам понимаешь, приютскую администрацию ты не настолько волнуешь, как, впрочем, и детей. Значит, за тобой следят с помощью магии. Да-да, Том, именно магии. Ты оказался жертвой большой игры или, если тебе так будет понятней, фигуркой на шахматной доске. Спешу тебя успокоить, не ты один. Игра была начата не один век назад и идет не во благо магического мира, а в чье. Извини, это тебе пока знать рано. Скажу лишь, что я пытался тебе помочь много раньше, но тебя обложили с самого детства, так что, увы, подозреваю, что не тебя одного, но и твоих родителей тоже, а возможно, и не только их. Да, ситуация печальная и мерзкая, согласен. Итак, к делу. Ты уже мог заметить, что являешься не маглорожденным, не та сила, верно ведь? А еще, знание портсиланга и основ менталистики, чем ты по детской наивности поделился с Дамблдором. Видеть его реакцию я не мог, но подозреваю, что была она очень негативная, и ты замкнулся, стал таиться. В противном случае на факультете тебе было намного проще. Но не спеши делиться с ними своими возможностями, лучше будет на факультете, хуже будет отношение преподавателей и игроков, а это уже опасно. Как ты уже догадался, Дамблдор представитель игроков, как и Диппет, как целый ряд преподавателей. Но достоверной информации я не имею, так что доверять пока нельзя никому. Хочу повиниться, твое попадание в больницу с падением на лестнице подстроил я. Это дало мне возможность провести одну хитрую процедуру, в результате которой ты стал менее доступен для легилименции. Прошу, не злись и не обижайся. Поразмыслив, ты и сам поймешь, что действовал я в твоих интересах. Поясню. Подстроено было так, что якобы после падения на лестнице ты стал почти недоступен для легилименции. То есть Диппет, Дамблдор и другие менталисты читать тебя смогут только с очень большими усилиями для себя. Представь, что они пытаются читать обрывки газеты в несущейся во весь опор машине, причем несущейся по очень скверной дороге. Какую-то информацию можно получить и таким образом, но тяжелее более чем на порядок, да и тебе легче будет спрятать ее. Есть еще один эффект. Когда появляется такая вот окклюментивная защита естественного характера, ментальные способности обычно сильно страдают. То есть теперь ты сможешь заниматься ментальными практиками, а окружающие тебя менталисты будут считать, что это в принципе невозможно. Приятно, не правда ли? Тома раздирали противоречивые чувства. С одной стороны было неприятно, что кто-то манипулирует его жизнью, а с другой, едва ли не впервые о нем пытались проявлять заботу. Впрочем, обдумать ситуацию он сможет и потом, сейчас лучше дочитать послание. Защита не вечная, и потому прошу тебя, как можно усерднее занимайся окклюменцией. Тебе она должна даться достаточно легко. И вот когда ты освоишь ее в достаточном объеме, я смогу рассказать тебе часть того, что знаю. Говорю об этом сразу, чтобы в дальнейшем не было обид. Потом, когда вырастешь и если докажешь свою силу и интеллект, да, расскажу, если не все, потому как здесь имеются и личные тайны, то большую часть. На тебя у меня планы как на союзника, но это в будущем. Сейчас же тебе надо учиться, учиться и учиться. Из магловских наук не забывай математику, она и в мире магии тебе пригодится. Так же, как и химия, физика, биология, история и география. Из наук магических, окклюменция и азы бесполочковой магии. Предполагаю, что учебников у тебя тоже нет, потому как статут секретности, верно. В качестве учебника я зачаровал послание. После того, как дочитаешь письмо, смажь его своей кровью, и тогда на нем проявится выжимка из окклюменции, подготовленная специально под тебя. Там же будут и задания по детской бесполочковой магии, которые тебе придется выполнять. Выполнил одно, появилось следующее. Это поможет не деградировать твоей силе за каникулы, а в дальнейшем ты станешь нормальным магом, которому палочка нужна только для особо сильных плетений. Чтобы спрятать или достать послание, ты должен будешь сделать так, чтобы в районе левой ключицы выступила капелька крови. Если за тобой никто не наблюдает, то капелька эта превратится в кусочек лоскутка, за который смело тяни. Спрятать проще, просто приложи его к ключице так, чтобы был контакт с кровью. Это не слишком приятно, но сравнительно безболезненно. Бонус. Если за тобой наблюдают маглы, маги, домовики или артефакты, ранка на ключице останется обычной ранкой. Подозреваю. Да что там, фактически уверен, что в приюте тебе голодно. Сильно помочь не могу, чтобы не вызвать подозрения. Поэтому у входа в пекарню Лысого Майка ты можешь отыскать выщербленный кирпич. Туда положу медное колечко с порталом. Увы, тебя этот портал не перенесет, следят за тобой сильно. Но вот если ты наденешь его на мизинец левой руки и лизнешь, или плюнешь, не суть важно, появится небольшой кусочек теста, сделанного из проросшей пшеницы, замешанной на меду. Настроено колечко на 20 небольших порций размером с наперсток в сутки. Порция рассчитана так, чтобы ты смог есть ее, не вызывая подозрений. Теперь по поведению. Никому не показывай, что у тебя есть союзник. Думаю, что ты успел убедиться, что вокруг происходит что-то очень странное. Спешу тебя заверить, что это странное куда более глобально, чем ты можешь представить. Поэтому не удивляйся таким мерам предосторожности, я просто-напросто боюсь. На этом временно прощаюсь. Доброжелатель и будущий, возможно, союзник. Том еще раз перечитал послание, и еще, и снова. Не задумываясь, он вытащил обломок бритвы и полоснул себя по предплечью. Потекла кровь, и мальчик приложил к ней алый лоскуток. Тот вспыхнул тусклым светом, и вместо послания проявились новые слова. Окклюменция. Начало. С дикими глазами Риддл царапнул себя по ключице и приложил лоскут к ранке, где тот втянулся. В карцере раздался хохот, дикий, нехороший. А мальчик сказал в пространство: «Игроки, значит, начали игру еще до моего рождения. Спасибо, неведомый, возможно, союзник в будущем. Теперь я знаю, что у меня, у моего рода есть враги, и я не успокоюсь, пока не уничтожу всех до седьмого колена, клянусь». Вспышка магии зафиксировала клятву. Глава 13. Свадьба. Каникулы начались нервно. Предстояло объяснение с потенциальными невестами. Лакта не могла рассказать им всего и только туманно намекнула, что есть возможность оказать в безопасности, спокойно рожать и воспитывать детей. Думал сперва поговорить по отдельности, но отказался. Тактически это давало ряд преимуществ, но стратегически могло сказаться на взаимоотношениях значительно позже. Не буду грузить вас психологией и расчетами, так что поверьте на слово. Встретились мы в моем манаре. Не в мире манаре, а так сказать, манаре официальном, это если его еще обнаружат. Неотслеживаемые порталы были вручены каждой заранее, и утром 18 июня они переместились к входу. Выхожу, женщины настороженно смотрят друг на друга. Дамы, слегка кланяюсь им и открываю вход. Те осторожно проходят, осторожно, потому что в своем манере даже такой ребенок может справиться с взрослым магом. А уж если ребенок подготовится. Рассаживаемся за столиком в саду. Давайте сразу дадим обоюдные клятвы, что никто из нас не будет пытаться вредить друг другу сегодня», — предлагает Лотта и выкладывает заранее написанные экземпляры клятвы. Женщины пробегают ее глазами и дружно вытаскивают палочки, глядя на меня ожидающе. Вытаскиваю свою и произношу клятву. «Теперь, когда мы уверены в безопасности переговаривающихся сторон, может быть, мне кто-нибудь скажет, что же тут творится?» — язвительно спрашивает Марина де Вилль. «И где нормальный переговорщик?» Улыбаюсь, она мне уже нравится, такой характер. Скажет, если все дадут обет молчать о том, что им будет открыто сегодня. Опять клятвы. Марина недовольна, но как мастер-менталист и просто поживший ГМ-человек, могу сказать, щупает на прочность. Опять, слово даю, тайна это слишком серьезно, и если кто потом захочет уйти, в компенсацию ей будет предложена достаточно значимая финансовая информация. Садится, не отрывая от меня взгляда. Снова текст обета. «Я Сид, у меня есть свой мир, и я предлагаю стать вам моими женами». Тон нарочито будничный, и чтобы подчеркнуть его, беру леденец на палочке и начинаю облизывать. Ну да, издеваюсь немного. От женщин начинает ощутимо веять всяким. Поднимаю руку и показываю пляшущие огоньки пламени, затем воду, трансформирую землю из воздуха. Ничего сверхъестественного в этом нет, что-то подобное может каждый взрослый чистокровный маг достаточно старого рода. Он это серьезно, с истерическим смешком сообщает Лотта, и он в самом деле может выполнить все, что обещал, дать безопасности возможность рожать детей, не опасаясь за их будущее. Старые легенды не врут, говорит поет шаман Венера Велосипедиди, у народа из холмов есть особые силы. Ты предлагаешь нам стать твоими женами и сидами, да, и долгую, долгую жизнь в нашем мире. Пока он мал и требует заботы, пожимаю плечами, но если бы ситуация была иной, наш с вами разговор вряд ли бы состоялся. Я согласна, без тени раздумий говорит Венера, хочу семью, хочу детей, и не хочу жить в одном мире с англосаксами. Я согласна, тихо говорит герболог Цефеталин, хочу детей и спокойствия, а еще... Сиды имеют особые отношения с растениями. Это так, опускаю руку вниз и выплескиваю силу. Растения вокруг меня начинают вытягиваться буквально на глазах. Я совсем не герболог и ничего не умею, это так. В глазах Цефи счастливая улыбкой кажется, она сама меня сейчас потащит к алтарному камню. Я согласна, делано спокойно говорит Зельевар Ерманимова, у Сидов впереди если и не вечность, то что-то похожее. На науку времени теперь точно хватит. А если повезет, то будет еще и семья. Как менталист, могу сказать, что ей очень хочется именно семьи, друзей и прочь из прошлого, такого жестокого мира. Наука же не второстепенна, но выставляет ее на передний план, чтобы не слишком обнадеживаться, если что-то пойдет не так в жизни семейной. Я согласна, мрачно говорит маг крови Марина де Вилль, в Европе ни мне, ни дочке жить не дадут. Точнее, может и дадут, но недолго и скверно. В Америках лучше быть одной из шести жен Сида с собственным миром. Елену я заставлять не буду, у нее есть возможность уйти к русским, но там тоже не иначе, чем второй-третьей женой. Я согласна, торопливо произносит Елена де Вилль, самая молодая из будущих жен, чем второй-третьей, да и то не факт, лучше уж шестой, и когда впереди тысячи лет жизни. Выдыхаю облегченно, добро пожаловать в семью. В ответ, достаточно скептические взгляды, а мужской-то силы хватит, цинично спрашивает Марина, но я-то не совсем мальчик, такими фразами не смутишь, хватит, говорю без тени насмешки и де Вилль замолкает, начиная глядеть на меня странно, помолвку проведем прямо сейчас, а в день летнего солнцестояния будет свадьба, предупреждая вопросы, со всеми, на алтарном камне и по обряду моего старшинства, а, это уже Елена, по-другому никак, я все-таки Сид, а вы, нет, равноправный брак возможен, но тогда вы выносите моих детей Сидов, а сами останетесь людьми, молчат, не оспаривая решение, кому-то в общем-то все равно, а кто-то вспоминает легенды о народе холмов, имущество в безопасное место все перевели, золото, серебро вторично, главное, книги, затем артефакты, у меня золота много от отца, но оно в гоблинском Гринготсе, забрать не смогу, равнодушно сообщает Венера. Там целая серия клятв потребуется, статут там, всякие обещания. Книги есть, трясет шкатулочкой. Клятв не надо, лучше уж без золота, соглашаюсь с шаманкой, у кого еще какие проблемы. Мне нам с дочкой лучше пропасть без вести, после короткого раздумья говорит Марина, есть золото, есть артефакты, есть книги. В смысле, не только с собой. Но если все пошло настолько серьезно, рисковать не хочу. Ты вообще в курсе, что даже наша взаимная клятва даст понять понимающему магу, что мы имели дело с Сидом, а уж помолвка. Перевожу взгляд на Лакту, которая навещала меня в Хогвартсе. Я в курсе, спокойно отвечает она, но я, мастер-ритуалист, себя прикрыть смогу, вас, нет. И да, я прекрасно знаю, что Дамблдор занимался проблемами крови под руководством Фламеля, так что вопрос этот исследовала. Фон Вальд замолчала, обводя нас веселым взглядом.